Зубриков на заводе знаменитый ударник, и к тому же он еще член парткома, горкома. Репутация у него высочайшая. И это он вопрос поставил твердо. Добиться такой взаимозаменяемости всех деталей для узлов сельхозмашин, как было достигнуто в производстве оружия. А заводу это невыгодно. По ГОСТу такой точности обработки не полагается. И оплата стала ниже, и время обработки, соответственно, снижено, а нормы повысили. Директор на совещании сначала на него голос повысил. Министерство нормы выработки, график технологической по операционной обработке утвердило, а Зубриков против министерства выступает. Шлифовка, шабровка, доводка — это же дорогие операции. Ну и ОТК, значит, должны требования завыситься, а заработок снизится. Директор к массе говорит: «Вот, пожалуйста, товарищ Зубриков выступает за то, чтобы вы меньше получали, а завод по валу застрял на недовыполнении плана». И начал на руке пальцы загибать. Оборудования нового нет, один палец загнул. Часть эвакуированных уехала, рабочей силы не хватает, второй палец загнул. Освоение новой продукции всегда связано со снижением темпа производства, третий палец загнул. Материально-техническое снабжение отстает от нужд предприятия, четвертый палец загнул. Дать механизаторов на сев и уборку из своих кадров должны, пятый палец загнул. Тут ему Махоткина из зала крикнула: «Вы разуйтесь, а то пальцев на руках на все трудности не хватит». В зале смех, понятно. Директор, он не дурак, схватился за этот смех, чтобы культурно и ловко отступить. «Раз, — говорит, — вы так хорошо, весело, самоуверенно настроены, согласен под вашим давлением, но давайте проголосуем и зафиксируем результаты голосов». Ну, все руки и вытянули. А потом стали расходиться, словно опомнились, у каждого свои нужды, а он за снижение заработка проголосовал. Угрюмо разошлись, озабоченно. Я думал, Зубриков просто так решил это мероприятие провернуть. А он, оказалось, с группой мастеров давно уже в инструментальном электрифицированный инструмент стал создавать, и шабровку, и весь шлифовальный, новую рецептуру пасты придумали, чтобы на высоких скоростях шлифовать, ну и мерительный инструмент из ручного в полуавтоматы переделали. Значит, сначала техническую базу подвел, а только после выступил. Я его спросил: «Что же вы сразу на собрании не сказали про новый инструмент?» А он смеется. «Мне, — говорит, — важно было руководству доказать, какой коллектив у нас сознательный, самоотверженный». Вот и доказал. «Конечно, — говорит, — если б не механизировали труд, выступать с таким предложением — чистая демагогия. Поддержать, возможно, и поддержали бы. Так оно и получилось, но без механизации неправильно было бы. Сейчас не война, чтобы люди через силу на себя лишнее брали и заработок на этом теряли. Поправляться людям после войны надо через облегчение труда, посредством механизации и увеличения от этого заработка для улучшения жизни». Во, марксист! Мы это на вечернем проходим на лекциях, а он на практике все это осуществляет. Насупился и сказал удрученно: «Это тебе не фронт. Что командир приказал, то все. Здесь каждый может по всему заводу в целом свое внести, а завод — это по фронтовой мерке дивизия». Петухов не говорил Соне, как трудно ему давались первые уроки труда в инструментальном цехе. Вот дали ему заготовку для первичной обдирки. А какая марка стали, не сказали. Он к бригадиру жаловаться. А тот молча подставил заготовку под наждачный круг и по искре точно назвал марку стали. Потом на других заготовках из различных марок по фонтанчикам искр объяснил, как безошибочно определять состав и физические свойства стальных сплавов. «Без рабочей памяти инструментальщика не бывает», — сказал бригадир и добавил внушительно. «Все первые великие открытия в природе человек благодаря своему вниманию совершил. Глаз надо иметь цепкой. Подачу, скорость резания, мощность резания и по стружке, какая у тебя идет, можно точно определить. Хрупкие металлы дают стружку надлома, твердые, маловязкие — стружку скалывания. Если вязкой, значит, сливная стружка. Доводка, притирка — это уже ювелирное занятие. Окончательный туалет», — произнес значительно. «Металл, он только с виду грубый, а обращение требует нежного, как все живое. Он ведь, как все живое, из молекул состоит, конечно, и из атомов тоже. Но мы только в пределах молекул о нем мыслим. Какая в нем молекулярная решетка, строение его, в соответствии и обработка. Тут тебе и физика, и химия, и геометрия, и математика — все вместе заложено. Только соображай, глубоко осмысливай. Тогда с уважением будешь работать, с интересом. Умом понимай, а не только рукой. Хотя руки, они что, дополнительное орудие станка. Чего станок не может, твои руки ему главное приспособление. Но если у тебя при них еще голова, и ты руки правильно жалеешь, придумай какое-нибудь новое приспособление, рукам станет легче, и станку от приспособления умения и производительности прибавится. Тут полное взаимодействие и взаимозависимость. Ты и станок. Ты ему ума прибавишь, он тебе больше изделий даст и заработок повысит. Умно что значит? Экономно. И силы свои сэкономишь, и материал, и рабочее время. А те, кто угрюмо работает, без выдумки, те не мастера, а так, при станке служащие. Теперь по две смены подряд нам вкалывать не приходится. Беречь время значит глубокомысленно работать, с выдумкой. А то как было? Во время войны мы досрочно план перевыполнили. Ну, митинг, оркестр наш выстроили, стали играть музыку еле слышно, словно шепотом. В чем дело? А в том, что после двух смен подряд наши рабочие, которые в оркестре, в цеху уже притомились, стали в трубы дуть, а дыхания не хватает. Играют слабо, тихо, медленно, только глазами ворочают. Публике объясняют, мол, своего пару не хватает, весь вышел на работе. Ничего, простили, отдельно оркестру даже похлопали. Тоже из фронтовой бригады ребята. Каждый обязан был давать за двоих, за себя и за того, кто на фронте. А теперь что ж, теперь полная выкладка, какая тогда была. Не требуется. Мягкий спрос стал. Хотя все разорение после войны кому чинить? Нам. И чем скорее, тем шибче на новый уровень взойдем. Это тоже понимать надо. Тоже совесть требуется не меньше, чем в годы войны. Петухов уже давал норму на уровне выпускников ремесленных училищ. Поэтому он стал оставаться на сверхурочное, чтобы постичь высшую школу рабочего мастерства, дающую право равенства с кадровыми рабочими. Зубриков часто останавливался рядом с рабочим верстаком Петухова. Стоял, курил, молча щурился. И только по мимике его Петухов угадывал, что получается, а что нет. Замечаний Зубриков не любил делать, а вот отвлеченно рассуждать об искусстве труда мог с удовольствием. «Станок что?» — говорил Зубриков. «Его обожать надо. И он за это сам отблагодарит. Обхаживая его после работы, чтобы он весь сиял чистенькой, осмотри сам, в чем он нуждается, где подтянуть надо, где ослабить затяжку, умыть маслицем, но в меру, без потеков. Пришел, вместо «здравствуйте», весь его заново осмотри, на холостом проверь, разложи инструмент, оправки. Приспособления, которые с левой руки, клади налево, которые с правой направо, но ничего лишнего не наваливай, подстилочку положи, чтобы обработанную заготовку о металл не помять, не царапнуть. Начинай исподволь, с разминки. Ночь переспал, отвычка от труда сказывается. Надо постепенно в режим, в темп входить, пока тебя не захватит такое. Работаешь, а не чуешь, что работаешь. Живешь сам по себе работой, и ничего другого в тебе нет, кроме интереса к работе. Это эффект такой, вроде воодушевления, когда все как будто само по себе идет и захватывает так, как все равно азарт, что ли. Но это дается привычкой, навыком, а главное — душой. Работа тебе нравится, живешь ею, и жизнь детали даешь, которая в машину обратится и свое ведущее место в ней обретет. И ты словно эту машину видишь в деле, как мы во время войны оружие, которое делали, всегда чувствовали, будто сами с ним в бой ходили. Но не целиком ты его делаешь, а только частицу, а по ней все представление о полном ее назначении у тебя в сознании живет. Вот это и есть главный интерес рабочего труда. Его высокая назначенность. Тогда ты и сам тянешься, и во всем тоже по достоинству дела и свое достоинство рабочего блюдешь. Хороший мастер, он физически себя бережет, чтобы сквозняк не прохватил, не захворать зря, и спать лечь надо вовремя, чтобы с хорошим самочувствием на работу встать, и дома нервы зря не тратить ни себе, ни людям, на работе нужны. Поэтому хороший мастер, он человек положительный во всем, согласно цели своей жизни, себя соблюдает. Это брехня, что есть золотые руки у тех, кто пьющий, мол, талант, ну и позволяет он себе лишнее. А насколько его хватит, пьющего? Если после похмелья руки дрожат, разве малые вибрации резца почует? Нет. Значит, куда его? В подсобники. Вот те и золотые руки. У нас прокатчики на крупносортном станке на 10 минут к волкам становятся, а потом столько же перед их. Труд тяжелый. Слиток. Десятки тонн, а они их ворочают. А кто нам кубки в завод по спорту приносит по тяжелой атлетике? Они передохнут после смены и на спортплощадку штанги поднимать, гири толкать. Думаешь, они только спортсмены-любители из-за медалей стараются? Нет. Для работы им такое прямо совпадает с их профессией. У кого переходящее красное знамя навечно? В прокатном цеху? — сказал обидчиво. — Если бы у нас настоящая физкультура была, то я бы ее как развернул, с уклоном на все рабочие профессии. А то, кроме футбола, ничего в чести нет. Пинают ногами мяч, бегают, толкаются. А в какой цех таких брать, неизвестно. Хотя я сам болельщик. Но только из заводского патриотизма, а не для рабочей пользы. Вздохнул. Вообще, если по-честному сказать, процесс соскребания материала с вращающейся заготовки был освоен еще в начале первого тысячелетия до нашей эры. И сколько металла в стружку спустили! Сложить вместе таких гор и в природе нет. Нерасчетливое расточительство. Надо чего другое придумать по науке. Я бы лично такому ученому за это предложил самый высокий памятник на земле поставить. Заслуженно. Так ведь нет. Они телятся. И основательно, окончательно против стружки ничего пока нет. Обидно. Григорий Петухов неотвязно сохранил с фронта армейский лексикон и выправку. «Разрешите обратиться?» — спрашивал он, прежде чем начать разговор в цехе, на заводе, всюду, машинально опуская руки по швам и вздергивая подбородком. «Вас понял», — говорил он и сводил пятки вместе, носки врозь, после бесед на самые различные темы. Если полностью соглашался, произносил бравым тоном: «Так точно». По телефону обращался не иначе, как докладывает Петухов. Здоровался: «Здравия желаю», и рука сама тянулась к виску с вытянутой лодочкой ладонью. Выступая на собраниях, говорил рубленными фразами, с суровым, решительным выражением лица. Закончив, произносил: «Все». И однажды даже сорвалось: «Можете быть свободны». А в другой раз, когда его покритиковали, сказал: «Виноват. Разрешите исполнять». Впрочем, среди демобилизованных в этом он не был исключением. Не все бывшие фронтовики легко и быстро приспособились к мирной жизни. И не все на соответствующем уровне овладевали новыми профессиями. Петухов прочно сохранял в своем сердце слова Конюхова о том, что высший долг армейских коммунистов — воспитать у всех людей армии наилучшие черты достоинства народа-победителя, побеждать не только на фронте, но и все трудности в жизни, где бы они ни были. Партком не давал Петухову поручения вести отдельную работу с бывшими фронтовиками. Но получилось так, что в обеденный перерыв на перекуре в заводском дворе, там, где под навесом были сложены слитки для прокатного цеха, бывшие фронтовики собирались в кучу. И здесь обычно главенствовали не те, кто на заводе занимал руководящее положение, бригадиры, мастера, начальники пролетов, а те, кто имел на фронте повыше других военное звание. И их слушали почтительно, не столько потому, что говорили они о чем-то интересном, значительном, а главным образом из уважения к старшему по армейскому званию. А возвращаясь в цех, они становились уже на то место, которое в соответствии с профессией, с должностью им теперь было положено. И младший по бывшему военному званию руководил старшим по званию так, как будто и не было этого перекура фронтовиков, на котором как бы восстанавливались права на власть в зависимости от бывших военных званий. И военные заслуги соизмерялись только с трудовыми подвигами, с профессиональной сноровкой, новообретенным опытом труда. И отсюда уже складывалась устойчивая долговременная репутация человека, способного прочно состыковать свое минувшее с нынешним и грядущим в единое неразрывное целое, выросшее в нечто качественно новое в самом человеке. Слушая рассказы своих приятелей-фронтовиков о боевых эпизодах, Григорий Петухов вспоминал, как Конюхов, Лебедев и Пугачев рассуждали в землянке о том, с какой охотой и гордым восторгом воины предаются воспоминаниям об отчаянных боях и сражениях времен 41-го года, благоговея перед теми, кто шел, не моргая, на смерть, бросаясь на танки с бутылками с КС и связками гранат. Но почему-то, когда армия получила в изобилии новую совершенную технику, и способы ведения боя усложнились, и взаимодействие всех родов войск стало решающим в такой же мере, как и культура военных знаний, говорить о новом этапе войны на отдыхе было не принято. Отдыхая, считалось, следует рассуждать только о внеслужебном, вроде как для души. Но эта самая душа должна жить не только вчерашним, а сегодняшним и даже завтрашним. Почему о деловом, главном, сегодня жизненно решающем говорить только на совещаниях, на учебных сборах или изучая и прорабатывая инструкции о совершенстве воинского мастерства в новых условиях военных действий? Конечно, как на фронте, так и здесь было много людей, подобных, скажем, Зубрикову, для которых их профессия, труд составляют истинное, главное и полное содержание жизни, и главная тревога и страсть которых заключается в том, чтобы ускоренно воплотилось в жизнь то, чего еще нет, но что должно быть, как движение к цели, в той же высокой мере превосходящее сегодняшнее, как сегодняшнее превосходит вчерашнее. Только оглядываться на победу в войне и единственной ее мерой соизмерять себя и других и всех, значит, что же, превращать ее лишь в памятник величия, подвига, для которого достойный постамент вся наша планета? А она, эта победа, должна вечно жить в людях и, как вечно живая, все возрастающая сила толкать их, взывать к ним, помогать в приближении будущего, и именно этим возвышать свое бессмертно живое величие, поднимающее людей на новые, еще небывалые свершения, на такие же, как она, эта победа, всемирно-исторические во всем. Так примерно думал Петухов, беспокоясь, ища способа, как выразить свои мысли, или точнее стремясь, чтобы они вошли в те дела, которым были преданы сейчас люди завода. В освобожденных от фашистов районах земля была не только искалеченной, одичавшей, истощенной, опустошенной. Она обросла буреломом, кустарником, была изрыта оползшими окопами. Дождями и ливнями вымыло из нее то, что вкладывали в нее для ее плодородия. Павшая, мертвая, она лежала, словно сраженная насмерть. Люди, приходя на пожарище, вселялись в землянки, строили шалаши, покрывая их дерном, и, первобытно впрягаясь в плуги, старались оживить землю. В деревенских кузнях ковали серпы, лемеха, косы, лопаты, потому что землю готовили к посеву лопатами. К лопатам с короткими черенками привязывали веревки и волокли их по борозде, словно малые лемеха. Из обгоревшего кровельного железа клепали ведра, чайники. И люди безропотны были к этой беде, их постигшей, испытывая одно всеобщее. На этой земле враг нашел себе погибель, и ради этого свои страдания умоляли, терпели во имя победы, во имя того, что им дано главное — вернуть обратно ту жизнь, которой они жили и без которой не мыслили жить. Им помогала вся страна и завод, на котором работал Петухов, самым для них сейчас жизненно важным. Сельскими машинами можно было ускорить возвращение и восстановление той прежней жизни, ради которой они не щадили своей собственной. Но директор завода говорил правду. Завод не справлялся с заданием. Не хватало рабочих рук, особенно квалифицированных. Часть станочного парка простаивала. Петухов по себе понимал, как трудно в скорое время полностью овладеть мастерством станочника, да и любой квалифицированной рабочей профессией, в той мере, в какой это было положено для получения квалификационного разряда. И хотя как в годы войны кадровые опытные рабочие не уходили с завода, не отработав полторы-две смены и не выполнив трех и даже четырех сменных заданий, план не выполнялся. И Петухов как-то спросил Зубрикова: «Как вы думаете, если человека с улицы привести, за станок поставить и за неделю одной только операции, самой простейшей, обучить, сможет он или нет?» Зубриков задумался, сказал презрительно: «Надрессировать и шимпанзе можно». «Я серьезно». «На одну самую простейшую мозгов и ловкости много не требуется», —